Глава 7. Компания Sentinel Savings помещалась в новой 12-этажной башне, закованной в стекло и алюминий. Автоматический лифт поднял меня на второй этаж, где находился офис Себастьена. Секретарша с фиалковыми глазами, которая сидела в приемной перед его кабинетом, сообщила мне, что Себастьен меня ждет. «Но», — прибавила она с большой важностью, — «сейчас там у него мистер Стивен Хэкетт». «Большой босс, собственной персоной». Она нахмурилась и приложила палец к губам. «Мистер Хэкетт заехал к мистеру Себастьену после обеда. Они обедали где-то вместе. Он любит оставаться инкогнито. Я сама его вижу второй раз в жизни». Она говорила так, как будто обсуждала визит королевской особы. Я сел на диванчик у стены. Девушка оторвалась от машинки и, к моему изумлению, быстро подошла ко мне и села рядом. «Вы, наверное, полицейский или врач, или кто-нибудь еще в этом роде?» «В этом роде». Она обиделась. «Можете не отвечать, если не хотите». «Вот это верно». Она немного помолчала. «Я беспокоюсь за мистера Себастьена». «Я тоже». «Почему вы решили, что я полицейский или врач?» «Потому что он так говорил с вами по телефону. Он вас очень ждет». «Он не сказал, почему?» «Нет, но я слышала, как он плакал у себя в кабинете сегодня утром». Она указала пальцем на дверь. «Мистер Себастьян вообще-то очень сдержанный человек, а он плакал прямо по-настоящему. Я вошла и спросила, могу ли я чем-нибудь ему помочь. Он сказал, что ему ничего не поможет, что у него очень больна дочь». Она повернулась ко мне и устремила свой ультрафиолетовый взор прямо мне в душу. «Это правда?» «Возможно. Вы знаете Сэнди?» «Я ее видела. А чем она заболела?» Мне не пришлось выдумывать диагноз. В кабинете за дверью послышались шаги, но когда Себастьян открыл дверь, девушка уже сидела на своем рабочем месте, застыв в неизменной позе, как статуя в нише. Я увидел Стивена Хэкетта. Это был цветущий мужчина, лет 40 или даже моложе. До этого мне представлялось, что он должен быть старше. Ладно скроенный костюм из твида, не иначе как с Бонд-стрит, придавал его квадратной, толстой фигуре некоторое изящество. Лицо было надменное, холеное. Он скользнул по мне полным презрением взглядом, как будто я был стулом, оказавшимся не на месте. Его переполняло сознание того, что он сказочно богат, и нес он свою особу с такой важностью, с какой низкорослый щеголь несет свой коротенький торс, взгромоздясь на высоченные каблуки. Видно было, что Себастьяну очень не хочется отпускать его, и он даже собирался выйти и проводить Хэкетта до лифта. Но у двери Хэкетт повернулся к нему, небрежно протянул руку для короткого рукопожатия и бросил повелительно. «До свидания. Желаю славно потрудиться». Себастьян подошел ко мне с сияющими от счастья глазами. «Это мистер Хэкетт? Он очень, очень одобрил мою программу». Его распирало от самодовольства, он спешил поделиться своей радостью со мной и своей секретаршей. «Я так и знала», — сказала она, — «действительно блестящая программа». «Да, но мало ли что могло случиться». Он провел меня в кабинет и закрыл дверь. Кабинет представлял собой небольшую угловую комнату, выходящую окнами на проспект и стоянку автомашин. Посмотрев вниз, я увидел, как Стивен Хэкетт подошел к своей спортивной красной машине, перемахнул через дверцу, не открывая ее, завел мотор и уехал. «Он потрясающий спортсмен», — сказал Себастьян. Я не разделял его восторга. Его кумир вызывал во мне раздражение. «Кроме этого, он ничем больше не занимается?» «Ну, конечно, он блюдет свои интересы, но активно заниматься руководством в своем бизнесе не стремится. Откуда у него деньги? Он получил по наследству от отца огромное состояние. Марк Хэкетт был одним из нефтяных королей Техаса. Но Стивен Хэкетт тоже делает неплохие деньги. Например, несколько лет назад он выкупил Sentinel Savings и даже возвел для своей новой компании вот это здание». «Здорово. Просто здорово». Тон был таков, что Себастьян слегка опешил, с недоумением посмотрел на меня и сел за свой письменный стол. Перед ним на столе стояли в рамочках на подставке фотографии Сэнди и его жены, и были разложены рекламные проспекты. На одном из них, что был ближе ко мне, шрифтом под старину было выведено: «Мы уважаем деньги наших вкладчиков так же глубоко, как свои собственные». Я ждал, когда Себастьян переключит свое мыслительное устройство. Переключался он с трудом. Ему надо было сделать над собой усилие, чтобы отвлечься от волнующего мира больших денег, где сбывается мечта всей жизни, тебя покупает миллионер, и погрузиться в свой собственный маленький и неблагополучный мирок. Но с тех пор, как я узнал, что он способен источать слезы, мне он стал больше нравиться. Несколько часов тому назад я видел вашу дочь. — В самом деле? Она в порядке? Выглядела она вполне здоровой. Физически, я имею в виду. За ее психическое состояние не ручаюсь. — Где вы ее видели? — В квартире у ее друга. Боюсь, что она вовсе не расположена возвращаться домой. Мне показалось, что она очень сильно против вас настроена. Против вас и вашей жены. Мне хотелось, чтобы он услышал в моей фразе вопрос. Себастьян взял со стола фотографию дочери и впился в нее глазами, словно искал ответа. «Раньше она безумно меня любила», — сказал он. «Мы с ней были так дружны до прошлого лета». «Что произошло прошлым летом?» «Она озлобилась против меня, против нас обоих. Она практически перестала с нами общаться, разговаривать. Открывала рот только, чтобы выкрикивать нам ужасные слова». Я слышал, что у нее была любовная история прошлым летом. — Любовные истории? В ее годы? Это невозможно. — Это была несчастная любовь, — сказал я. — Кто он был? — Я-то думал, вы можете сказать, кто. В его лице произошла еще одна перемена. Челюсть отвисла, рот приоткрылся. Глаза напряженно смотрели в одну точку, но при этом были как бы обращены в себя, в отдаленные уголки памяти. От кого вы это узнали? От ее подруги. Вы имеете в виду настоящую сексуальную связь? Нет никакого сомнения в том, что такая связь была. Только пусть это вас не травмирует. Но он был убит. Он весь сник. В его глазах был жуткий страх. Он положил фотографию Сэнди на стол, изображением вниз, как будто боялся, что она увидит его лицо в этот момент. Я вынул из кармана самодельную карту, которую обнаружил у Дэви, и разложил ее перед Себастьяном. — Хорошенько всмотритесь в это. Прежде всего скажите, узнаете ли вы почерк? — Похоже, что это почерк Сэнди. Он взял в руки карту и всмотрелся в нее внимательней. — Да, я уверен, что это рука Сэнди. Что бы это могло обозначать? — Не знаю. — Вам знакома эта местность с искусственным озером? Себастьян почесал в голове, и каштановый локон упал ему на лицо, закрыв один глаз, отчего он сразу стал похож на жалкого, побитого жизнью попрошайку. Он кокетливым женским движением подобрал прядь и поправил прическу, но что-то жалкое в нем все равно осталось. — Напоминает поместье мистера Хэкета, — сказал он. — Где оно находится? — На горе, над Малибу. Шикарное место. Только не понимаю, зачем Сэнди нарисовала эту карту? Вы что-нибудь понимаете? — Немного. Я вам скажу потом, но сначала хочу кое-что показать. Мне удалось получить ваше ружье, точнее, детали от него. — Что вы имеете в виду? Какие детали? — Давайте спустимся и подойдем к стоянке. Там увидите. Мне не хотелось нести их сюда, в здание. Мы спустились вниз и подошли к моей машине. Я открыл багажник и развернул тряпки, в которых лежали уродливые обрубки двух стволов от ружья Себастьяна. Себастьян взял их в руки. — Кто это сделал? Судя по голосу, он был возмущен до глубины души. Неужели Сэнди? Скорее всего, Дэви. Ну что он за вандал? Я отдал за это ружье $150. Не думаю, что мы имеем дело с актом вандализма. Тут может выйти история и покруче. Все говорит о том, что Дэви заполучил ружье с укороченными стволами. Теперь сложите-ка ружье с карты поместья Хэкета, которую нарисовала Сэнди. Боже! Господи, да неужели вы думаете, что они собираются напасть на Хэкета? Думаю, его следует предупредить. Себастьян дернулся в сторону офиса, как будто хотел сбежать, а тут же повернулся ко мне. Он был вне себя от ужаса и не мог этого скрыть. Нет, нельзя. Мы не можем этого сделать. Вы хотите, чтобы я ему сказал, что моя собственная дочь... Но ведь карту нарисовала она. Она хорошо знает поместье. Очень хорошо. Хэкеты всегда прекрасно принимали Сэнди. Так вы не считаете, что обязаны их предупредить? Нет, нет, только не сейчас. Он открыл багажник и швырнул туда обрубки ружья. Они звякнули, упав на дно. Мы же не знаем точно, замышляют они что-нибудь опасное или нет. В самом деле, чем больше я об этом думаю, тем менее вероятно мне кажется ваше предположение. Чего вы хотите, чтобы я пошел к Хэкету и одним словом разрушил всю свою карьеру, жизнь, уже не говоря о Сэнди? Если ее приятель проберется в поместье и направит свою игрушку на Хэкета, ее жизнь и в самом деле будет разрушена, а заодно и ваша. Он погрузился в тяжелую думу, глядя вниз на асфальт у своих башмаков. А я смотрел, как на Уилшире в несколько рядов стремительно проносятся автомобили. Мне больше нравится наблюдать, как движется нескончаемый поток машин, чем самому быть в таком потоке. Но сегодняшний день не располагал к наблюдениям. Хекет держит в доме деньги и драгоценности. Держит деньги, но вряд ли в большом количестве. У его жены есть бриллианты. И кроме того, он владеет коллекцией живописи, очень ценной. Мистер Хекет много лет жил в Европе, и там он покупал картины. Себастьян помолчал. Я думаю, как предупредить Хекета, не вовлекая в это дело Сэнди, то есть чтобы ему такое сказать, если все равно вам придется поставить его в известность. Это как раз задача, над которой я сейчас ломаю голову. Почему вы не привезли ее домой, когда виделись с ней? Она не пожелала, а заставить ее я не мог. Вот и сейчас я не могу вас заставить поехать к Хекету и предупредить об опасности, хотя убежден, что вы обязаны это сделать, или сообщить в полицию, чтобы ее упрятали в тюрьму. Пока она ничего не совершила, ее в тюрьму не упрячут. Между прочим, есть места и похуже тюрьмы. Он посмотрел на меня с неприязнью. — Вы забываетесь. Речь идет, между прочим, о моей дочери. Она меня и беспокоит больше всего в настоящее время. Похоже, у вас есть некоторые другие заботы, помимо дочери. А пока мы бездействуем, там... Себастьян закусил губу. Он взглянул вверх на многоэтажную коробку, закованную в металл и стекло, словно ожидал, что это зрелище поддержит его. Но коробка его не воодушевила. Это был всего лишь монумент богатству. Себастьян подошел ко мне и положил мне руку на плечо. Его рука скользнула вниз и судорожно сжала мое предплечье. Он как будто испытывал прочность моих мышц, одобряя и одновременно примериваясь на тот случай, если нам пришлось бы с ним схватиться. — Слушайте, Арчер, а почему бы вам самому не поехать туда и не поговорить с мистером Хекетом, не называя имен? Ведь совсем не обязательно называть меня или Сэнди. Вы хотите, чтобы я так поступил? Это единственный разумный выход. На самом деле я не верю, что они задумали что-то ужасное. Сэнди не может совершить преступление. Зависит от того, в какую компанию она попала. Так всегда с девочками. Только не с Сэнди. Моя дочь никогда ни в какие истории не попадала. Мне надоело нудное препирательство с Себастьяном. Он как страус спрятал голову под крыло от неприятностей. Пусть будет по-вашему. Мистер Хекет от вас направился домой? Да, думаю, домой. Значит, вы поедете к нему? Если вы так настаиваете. Но так, чтобы мы с Сэнди не фигурировали. Может, не получится. Вспомните, Хекет видел меня в вашем офисе. Ну, соврите что-нибудь, например, что до вас дошла информация, и вы заскочили ко мне, чтобы предупредить, зная, что я работаю в его компании. А мы с вами просто старые приятели, и больше ничего. Вот уж ничего общего. Я не стал давать обещаний. Себастьян объяснил мне, как найти поместье Хекета, и дал номер его телефона, который в телефонной книге не значился.